Глава 18. Тайна чердака. Луч фонарика с плясавшими в нем пылинками скользил по стенам, выхватывая клочья паутины и забытые сокровища. Фишер прошел мимо сложенных друг на друга ящиков, мутного зеркала и гардероба с поломанными дверцами. Погладил старую деревянную лошадку. Он знал, что его мама выросла в этом самом доме, и думал о том, что все эти вещи принадлежали когда-то людям, которых он никогда не знал. И тут что-то привлекло его взгляд. Там, за зеркалом, в самом темном и дальнем углу чердака. «Старый сундук!» — прошептал мальчик. По крышке вились черные и оранжевые ленточки, как щупальца, и на миг Фишер даже подумал, что там прячется кто-то живой. Он дергал ржавый запор до тех пор, пока тот не отвалился, и поднял медную защелку, а когда направил внутрь луч фонарика, удивился своей находке — ведьмина шляпа и несколько игрушечных скелетиков и привидения на батарейках. «Как здесь оказались все эти вещи?» — недоумевал мальчик. «Мама никогда не украшает дом на Хэллоуин». Сверху лежал альбом в старом кожаном переплете, а внутри альбома хранились фотографии. На первой странице он увидел маленькую девочку с родителями. Они были одеты, как семейка Адамс. «Какие крутые костюмы!» — вырвалось у него. Он листал дальше, и везде была та же семья, готовившаяся к Хэллоуину. Девочка с папой вырезают из тыквы фонарик, девочка с мамой развешивают игрушечную паутину. Девочка и ее младший брат распугивают ряженых со своего крыльца. Тут Фишер заметил, что в альбом вклеен сложенный пополам листок кальки. Он развернул его и улыбнулся. Это был детский рисунок дома с привидениями. На крыльце чернел котелок со сладостями, а поверх него шла небрежная надпись оранжевым маркером «Осторожно, ведьма!» и еще ниже, по скриптум, «Холли в честь Хэллоуина». Фишер ошалело захлопал глазами. «Холли?» — прошептал он. «Но это же моя мама!» Это надо было тщательно обдумать. «Мою маму назвали в честь Хэллоуина, и она знает про ведьму?» Он перевернул последнюю страницу в альбоме. На фотографии с полароида его мама, наряженная зеленой ведьмой, колдовала со своими друзьями над пластмассовым котелком. Все были в костюмах, с корзинками наперевес, наверняка отправлялись собирать сладости. Мало того, они собрались в домике на дереве, том самом домике, куда он недавно приводил Эву. Под фотографией было написано «Шайка Хэллоуин, 1989». У Фишера скрутило живот. Он даже зажмурился на миг, не веря своим глазам. Но когда снова взглянул на снимок, ничего не изменилось. «Так значит, мама была в шайке», — прошептал он.